Глава 39. Наш район делают уникальным его жители. Наши магазинчики — это продолжение их хозяев. Спасти новый мир — значит спасти часть района. Для участия переходите на наш сайт. Сегодня утром я настрочила больше 300 таких записок перьевой ручкой на коричневой упаковочной бумаге, которой у меня дома большой запас. Я положу по одной под дверь каждой квартиры нашего дома. Начну со своего подъезда, а потом стану раздавать их по району. Но прежде чем просунуть записку под дверь Ахилла, я на минуту задумываюсь. Прислушиваюсь, дома ли он. Ни звука. Я не рассказывала ему о магазине. Подписать записку или пусть сам догадывается. Узнает ли он мой почерк? Магазин — это, конечно, не древнейшая экосистема Земли, но что плохого в том, чтобы его спасти? А если у меня не получится, что он тогда подумает? Вообще, если поразмыслить, то жизнь умеет преподносить сюрпризы. Я недостаточно хорошо ее понимаю, чтобы исключать такую возможность. И сегодня я хочу верить в лучшее. Я осматриваюсь по сторонам, спешно целую записку, как бы желая ей или себе удачи, и скользящим движением толкаю ее под дверь. С обратной стороны записки для трофея я приписала: «Ты просто обязан прийти посмотреть на него. Гея». Обойдя все квартиры нашего подъезда, я перехожу к остальным. Двери старые, новые, бронированные, заложенные и снова разобранные, с веночками и табличками, с ковриками, истертыми, потрепанными и рваными, составленными снаружи ботинками, с зонтиками в вазах и вазами без зонтиков, с цветами живыми и цветами мертвыми. Каждому по записочке. Шорх. Подсовываем под дверцу. Шорх. А сердце так и уходит в пятки от страха, что кто-то откроет в самый неподходящий момент. Шорх. Все идет гладко, пока я не оказываюсь нос к носу с женщиной из подъезда Эй, той, у которой долматинец. «Не надо мне рекламы!» — кричит она. «Не переживайте, это просто местная инициатива», — бормочу я. «А ты не та ли девушка, что принесла моей собаке миску воды на собрании жильцов?» «Это я». Она берет записку. «Почитаю, значит. Счастливо!» Обход закончен. Слава богу, никто больше дверь не открыл. Осталась последняя деталь — повесить на доску объявлений табличку. «А вы когда-нибудь спасали магазин? Заходите на наш сайт. Маленький большой мир ждет вас». А меня ждет сейчас новый мир. Я иду туда уже не с таким настроением, как вчера. Я иду туда с надеждой. Ведь может же быть такое, что краудфандинг кажется дурацкой идеей только мне. Что могу об этом знать я, человек, у которого нет ни компьютера, ни смартфона? Возможно, Аделаида права, краудфандинг может сработать. С другой стороны, если мир устроен так, как я его себе представляю, все пойдет совершенно по-другому. Проходя через двор, я смотрю на небо. Нежные штрихи бледных облаков на ярко-голубом фоне. Луна, как нарисованная. Думаю о письме отцу, одном из самых длинных в истории. Я писала его 5 лет, а вчера вечером единым духом закончила. Сложив его и запечатав конверт, я испытала то чувство, которое испытывают, получая водительские права. Осталось только сесть за руль и поехать, отправить его. Замечаю, как рядом с воротами нашего дома паркуется роскошный автомобиль. Низкий, длинный и темный, прямо как насекомое. Такую машину я бы, по правде говоря, при всем уважении к жукам и муравьям, они прекрасны, точно себе не купила, даже если бы могла себе позволить, если бы мне было куда на ней ездить. Двери машины открываются вверх, и, к моему изумлению, со стороны водителя выходит: «Я на вас в суд подам». Он говорит жене, чтобы та взяла из переднего багажника пакеты и сумки, и, заметив, что у меня вырывается смешок, бросает на меня раздраженный взгляд. Ничего личного, но на фоне нашего убогого дома его напыщенность смотрится весьма комично. Его жена смотрит на меня с грустью, будто извиняясь. Я легонько киваю ей, пожалев о своей усмешке. И то ли чтобы спасти ситуацию, то ли чтобы испортить ее окончательно, вручаю ей листовку. Дверь магазина еще опущена. Шерсти с примесью шелка нигде не видно. Я провожу рукой по пыльному красному металлу и думаю, что надо бы вернуть ему прежний блеск, отмыть его хорошенько. Да, вероятно, скоро за этой дверью уже ничего не будет, а потом появятся игровые автоматы или замороженные гамбургеры с салатом, который на вкус как пластик. Но пока новый мир существует, нужно отдать ему должное. Мой старый добрый магазинчик это заслужил. Здесь всякая классная всячина будет кричать дверь, когда засверкает снова. И кто знает, может, кто-нибудь да услышит ее голос. Я сбегаю к себе, беру губку, тряпку и ведро, в которое налью на месте горячей воды и добавлю 3 колпачка уксуса. Уношу с собой стремянку. Работа эта непростая, но благодарная. Из-под слоя пыли показываются первые ярко-красные полоски, и мои мысли сразу переносятся к Дороти, к ее седой косе, лежащей на плече, как голубка, и к бабушке и ее платью в сине-лиловый цветочек. Бабушка гордилась бы моими стараниями. При мысли, что я не успела застать ее, меня охватывает тоска. Она так и не узнала, как круто изменила мою жизнь. Я много лет писала ей из крепости письма на подаренной мамой бумаге, а потом рвала их на мелкие кусочки, боясь, что меня поймают. «Дорогая бабушка, я часто вспоминаю о тебе и о твоем платье, и о твоем белом халате, и о мармеладках. Мне бы очень хотелось вернуться в город, но мне нельзя. Может, ты приедешь к нам в гости, а я ненадолго уеду с тобой. Сможешь уговорить папу? Бабушка, как там Дороти? Я все еще храню ее гуся и хочу однажды ей его вернуть. Если мы умрем, знаешь, что я рада, что у меня была такая бабушка, как ты». Я закончила оттирать верхнюю часть двери. Вода и уксус стекают на землю, наводя на мысль о тех произведениях современного искусства, которым обычно дают название без названия. Я спускаюсь со стремянки, чтобы заняться нижней частью. Пока я ее мою, по тротуару позади меня ходит взад-вперед табачник. Они уже просто обязаны одобрить мне этот кредит. Всем, мать его, кредиты выдают, даже ворам. Все бумаги у меня в порядке, — орёт он в телефон. Нет, я сказал уже, что подал все документы. Да что ж твою мать еще нужно-то? Меня вся эта ситуация уже заколебала, и ты в курсе, что бывает, когда... Не знаю, в курсе ли его собеседник, что бывает, но я могу себе это представить. Следя за ним, краем глаза я замечаю, как он нагибается, чтобы что-то поднять. Хмурит брови. Меня бросает в пот. Это одна из моих записок про краудфандинг. Похоже, выпала из кармана. Закончив читать, он устремляет злобный взгляд на магазин и еще более злобный на меня. Я принимаюсь отчаянно тереть, делая вид, что сражаюсь с особенно стойким пятном. «Ай!» — сказала бы дверь. Я тут же узнаю голос шерсти с примесью шелка и оборачиваюсь. «Красота требует жертв». Вид у шерсти с примесью шелка задумчивый, никогда ее такой не видела. Я спрашиваю, не против ли она, если я вытру дверь, прежде чем мы ее поднимем. «Сделаем ей укладку или оставим как есть?» — шутит она, но каким-то подавленным голосом. Дождавшись, пока я закончу, она делает шаг назад. «Ради бога, подними сама», — говорит она. «Полный пакет услуг». Я вспоминаю, что вчера у нее был обед с отцом. Спрашиваю, нашли ли они в итоге место в этом районе. Она качает головой. «Мы с отцом встретились в центре, но знаешь что? Мы прекрасно могли бы пообедать и поке, свесив ножки в Навилью». Я не понимаю, к чему она клонит. Посидеть у Навилью — всегда идея хорошая. «Но никогда твой отец должен торжественно передать тебе управление агентством, а сам дает задний ход». Она кладет на сервант конверт с документами и закрывает дверь магазина. Продажи этого магазина я должна была доказать ему свою значимость, но, по всей видимости, этого недостаточно. Но ведь ты еще даже его не продала. Вот именно. Плохо справилась с заданием. Он говорит, что всему виной мои женские слабости, вещи, которые мне вздумалось починить, и так далее, и тому подобное. От дерзкого и бойкого вида шерсти с примесью шелка не осталось и следа. Кажется, она совсем пала духом, и я ее понимаю. Я чувствовала то же самое, когда отвечала неправильно на вопросы о Ноевом ковчеге. «Что ж, я тебе представилась, а ты мне еще нет. Как тебя зовут?» — спрашиваю я, делая последний шаг и преодолевая расстояние, которое нас разделяет. «Беатриче». «Беатриче? Как? Муза Данте и бла-бла-бла». Вообще-то я подумала о много шума из ничего. Та Беатриче считается самой первой феминисткой. Подумать только. «Да, в комедиях Шекспира встречаются не только кумушки», — говорю я с улыбкой. «С этим знанием мне определенно заживется лучше», — подшучивает она. А знаешь, от чего тебе действительно заживется лучше? Табачник 100% подаст свое предложение. Я только что слышала, как он говорил по телефону. Она фыркает. Да все равно. Мой отец считает, что я еще не готова брать на себя управление делами и, скорее всего, не буду готова никогда. Так что будет лучше, если я устроюсь в какой-нибудь офис и забуду про это, потому что бизнес-вумен из меня никудышная. Очень жаль, что твой отец так думает. Как по мне, он сильно ошибается. И прости, что я вмешалась в твои дела. Неожиданно для себя выпаливаю я. Она взмахивает рукой. Похоже, что она сейчас заплачет. Против изящных искусств не попрешь. Мой отец очень хотел, чтобы я продолжила участвовать в его деле, признаюсь я. Сын это будет делать или дочь, ему было неважно. Но я ушла. Я нащупываю конверт в боковом кармане комбинезона. Я написала ему письмо, в котором прошу о перемирии. У меня ушло на него 5 лет. Я спрашиваю себя, когда я успела перейти этот порог откровенности. Это все, чтобы она почувствовала, что ее понимают. Я хочу его отправить, но каждый раз говорю себе, если он ни разу не пытался со мной связаться, какое ему вообще до меня дело? Если он не берет меня с ним работать, какое ему вообще до меня дело? Мы переглядываемся. «Отправь его», — наконец произносит она. Я представляю, как мой отец открывает почтовый ящик в конце дорожки. Он делал это каждую неделю, просто на всякий случай. В крепость почти никогда не приходила почта, разве что кто-то совсем отчаянный бросал в ящик пару рекламных листовок. Но ящик мог покоситься или заржаветь, так что отец всегда ходил его проверять. Я представляю, как он подозрительно рассматривает конверт, недоумевая и не понимая, что с ним делать. Есть 2 варианта. Можно оставить его в ящике, выбросить, сжечь, или взять его в руки и рассмотреть поближе. Хватит ли ему смелости его открыть? Дойдет ли он до конца, если все-таки решится прочитать письмо? Я представляю, как он стоит на дорожке в своих ботинках, крепкий, здоровый, с длинной бородой и маленькими усталыми глазами, от которых глубокими бороздками расходятся в стороны морщины, и смотрит на строки, которые я написала перьевой ручкой на бумаге с жирафами из Милана, из дома бабушки, из внешнего мира. Я представляю, как он сильными своими руками держит перед собой листочек, стараясь не сжимать его слишком крепко, чтобы не испачкать, но все равно оставляет на краях пару черных отпечатков. Я представляю, как он трясет головой, проклинает письмо и сминает его, а потом перематываю пленку назад и вижу, как слеза стекает у него по щеке и, намочив бороду, соскальзывает на клетчатый воротник. Скучает ли он по мне так же, как я по нему? «А вот и веселые кумушки», — прерывая ход моих мыслей, замечает Беатрича. Она показывает большим пальцем в окно, себе за спину. Я так резко бросаюсь к входу, что кружится голова. Снаружи действительно стоят Ария и Аделаида. Последняя, вся сияя, прямо с порога заявляет. «А у нас первые пожертвования!» Не обращая внимания на присутствие Беатричи, она сообщает, что наше объявление набрало уже больше 20 просмотров, и 2 человека даже прислали деньги — 50 и 20 евро. Видя мое разочарование, она поднимает указательный палец. «Прошел всего час! Мы собрали 70 евро только за первый час!» Беатричи переводит взгляд с меня на Аделаиду и обратно, будто наблюдая, как марсиане играют в пинг-понг. «Мы организовали краудфандинг», — объясняет, наконец, Аделаида. «Только этого не хватало», — закрывает лицо рукой Беатрича. «Мы не собираемся тебе мешать, просто хотим по всем правилам поучаствовать в аукционе». «Вы сумасшедшие». Беатрича произносит эту фразу тоном человека, делающего комплимент. Аделаида поворачивается в мою сторону. «Гея, все под контролем, идея сработает». Ее уверенность вселяет в меня надежду. «Настало время фотографий», — объявляет она, доставая из кармана телефон. Ария оживляется. «Фотографии, фотографии! Мама, давай я тебе помогу!» Аделаида фотографирует вещи и сам магазин со всех возможных ракурсов, из-за света. Я восхищаюсь ее решительностью и энергией, с которой она бегает по магазину. Вспоминаю о человеке, который подрезал ей крылья. Она бросается в жизнь с головой, чтобы больше не чувствовать себя в клетке, Иначе откуда такая изумительная легкость? Она бы точно понравилась Дороти. Они бы часами болтали с ней, сидя в обшитых парчой креслах, на что у меня в жизни не хватило бы сил. Если бы в тот день она пришла сюда со мной, я уверена, она сразу дала бы погадать себе на таро и даже принялась бы раздавать любовные советы тому пареньку. А сейчас она может кого угодно заставить примерить свои невероятные платья и даже угадать, какая богиня живет в каждом входящем человеке. Я вижу, как она выглядывает из-за ширмы с облаком амарантового тюля в руках и говорит: «Люди восхитительны». «Подойди сюда, Гея, сделай вид, что чинишь статуэтки». «Ну, Аделаида...» «Я собираюсь воспротивиться. Меня никто никогда не фотографировал, и мне кажется, что сейчас не лучшее время начинать, а тем более позировать. Но она уже вложила мне в руку одну из моих китайских фарфоровых статуэток». Я опускаю глаза, чтобы скрыться от объектива. «Великолепно!» — комментирует она, делая несколько фотографий подряд. «Я чую попутный ветер!» Закончив фотографировать, она торопливо меня обнимает. «Побегу на работу, а ты в детский садик», — добавляет она, обращаясь к дочке. «Тяжела жизнь того, кто борется за свое будущее». Провожая ее взглядом, Беатрича вздыхает. «Я не знаю, кем работает ее отец, но если бы у него был бизнес, уверена, он бы с удовольствием ей его передал».